Глава 24. Мы подошли к пожилой, но статной паре как раз в нужное время, когда они остались одни. «Аркадий Яковлевич». Егор сначала обратился к генералу, тот ему кивнул, а затем уже мой спутник повернулся к его жене, взял ее руку и запечатлел на тыльной стороне ладони поцелуй. «Анна Дементьева, вы, как всегда, обворожительны». «Ох, Егор, ты как был льстецом, так и остался», — расплылась в улыбке генеральша. «Кажется, обаянию моего мужа поддаются все женщины от мала до велика». Правда, на этот раз я не ревновала. Уж насчет генеральской жены была уверена, что она до сих пор влюблена в своего мужа. Даже со стороны было видно, что они друг в друге души не чают. Надо же. И возраст им не помеха. «Чего это льстецом, Аннушка?» Брови генерала поползли вверх. «Ты у меня красавица. Уст у меня всегда был отменный, и все это видят». «У меня есть глаза, дорогой. Я каждый день смотрю в зеркало. Я, конечно, дама видная, не отрицаю. Но новое поколение все краше и краше. Признай, мы уже в другой весовой категории». «Добрый вечер», — улыбнулась я, не зная, когда мне вставить слово, но легкая перепалка мужа и жены как раз подошла к концу. «Ах, это та самая Алена», — воскликнула генеральша, обращая на меня свой взор. «Надо же, какая романтичная история. Ригор, признайся, как тебе повезло. Сразу и красавица-жена, и чудесная дочурка. Полный комплект. Приятно с вами познакомиться, Алена». Улыбнулась она мне и осмотрела с ног до головы. «А какое платье? Вы рискуете стать законодательницей мод, милочка». «Да?» — промямлила я, прикусив губу. Такое внимание заставило смутиться. «Конечно. Я же вижу, как на вас все смотрят». Обвела она глазами зал. Тут Егор скрипнул зубами в ответ на эти слова и еще сильнее сжал меня рукой за талию. Его реакция не осталась незамеченной. Генеральская чета разразилась понимающим смехом. «Ох уж эти молодожены!» — басисто рассмеялся генерал. «А помнишь, Аннушка, как за тобой молочек один ухлёстывал? Представляете, нарвет цветов с клумбы и тащит этот веник Анне Дементьевне». «Это никому не интересно, Аркаша». Пожурила мужа генеральша, заметно зардевшись. «Я не думала, что ты помнишь тот глупый случай». «Вот Егор меня понимает». «Да, Егор?» — заговорил генерал. «Когда находишь ту самую женщину, бережешь как зеницу ока». «Конечно». Кивнул Егор, одарив меня властным собственническим взглядом. «И где ты откопал такое сокровище, Егор?» Снова проявила любопытство Анна Дементьевна. Но вопрос был риторическим. Она посмотрела на меня. «Алена, расскажите о себе». От волнения по телу пробежала стайка мурашек. Я как будто на собеседовании оказалась, на самом главном своей жизни. От моих слов, от того, как я себя поведу с генералом и его супругой, может зависеть будущее моего мужа. Я немного рассказала о себе, и меня внимательно слушали. А когда я рассказала, что родителей у меня нет, генеральша заохала. Я не знаю, как правильно вести себя в таких ситуациях, и, наверное, на ее месте просто бы почувствовала неловкость и промолчала. Но я не она. Генеральша проснулась материнская забота, и даже тон стал мягче. Она принялась выражать мне совершенно искреннее сочувствие, и я поняла, что она не может пройти мимо обиженных жизнью людей. А это она еще всей моей истории не знает. «Что-то Петя с Пашей разыгрались. Наверняка кого-то обижают». Генеральша заволновалась и вытянула шею, высматривая детей в игровой. Я проследила за ее взглядом и увидела около Кати двух мальчиков примерно ее возраста. «Это ваши близнецы?» — спросила у женщины. «Да, внуки. Младшая дочка вот замуж вышла и порадовала нас, наконец. Кажется, Аркаш, девочку надо спасать, как бы они не разгромили там чего, докучая ей». «Все в порядке. Это наш с Егором дочка, Катя». Замахала я руками. «Она скорее возглавит банду, чем станет жертвой. Та еще хулиганка». «Ну-ну, это моя дочка», — шутливо погрозил мне муж. «Красавица, вся в мать», — подал голос Аркадий Яковлевич. «Ох, и непросто тебе будет, Егор. Уж я-то знаю. Трех красавиц дочек мне жена родила. Вот подрастут, станешь ты лысым, как я». Скользнула взглядом к его голове и заметила, что волосы правда было не густо. Все рассмеялись после его слов, и я в том числе. Беседа текла неспешно, была невымученной, и я по-настоящему стала наслаждаться вечером. «Прекрасный вечер, Анна Дементьева. Вы превзошли себя». Обвел взглядом Егор и был прав. Приятная музыка, красивое оформление, грамотно отведенные зоны. Да, ставила я словечко, больше не чувствуя себя скованной в компании этих людей. Особенно здорово, что о детях подумали. Иначе они бы всех тут с ума свели, если бы бегали по всему залу. «Конечно. Жена моя расстаралась, другого я не ожидал. Горделиво надул грудь, генерал. А вот я на тебя в обиде, Егор. С тебя презент. На свадьбу нас не позвали, а я давно не отмечал ничего с размахом. Этот прием не в счет», — махнул он рукой. «Скука смертная, но на то это и официальное мероприятие». «Анушка, без обид», — поднял он руку, предвосхищая справедливые возмущения супруги. «У тебя не было много маневр для фантазии». «Аркадий Яковлевич, вы же меня знаете, с меня причитается», — тут же ответил Егор. «Полно, полно. Не обращай внимания на мое брюзжание. Все ж понимаю, знаю, что не отмечали. В общем, что сказать я хотел. У меня вот тут мероприятие намечается», — сказал он, поглаживая густые, ровно подстриженные усы. «Для своих». На этих словах генерал пристально поглядел на Егора. «Хотел бы вас туда пригласить. Все по-простому. Банька, шашлыки, свежий воздух и дети порезвятся. Вон, как мои внуки с вашей дочуркой хорошо спелись». Показал он в сторону детей, которые в самом деле теперь уже дружно играли вместе в отведенной им зоне. «Да, мы будем рады видеть вас у нас на даче», — присоединилась к приглашению мужа Анна Дементьевна, и мы с Егором, естественно, согласились. Это приглашение было пропуском в приближенные генерала. И мы прекрасно понимали, что это значит. Егор прошел проверку. Должность у него почти в кармане. Будь мы наедине, я бы завизжала от радости и кинулась ему на шею. Но в присутствии посторонних просто мило улыбалась, поддерживая супруга. Он тоже встретил новость достойно, поблагодарил за приглашение, и они с генералом принялись обсуждать какие-то детали поездки и свои рабочие дела, строили планы и рассуждали о будущем. В какой-то момент около нас остановилась пара. Мужчина в черном смокинге и девушка такого же цвета, платье до колен. Взгляд почему-то опустился на ее голые ноги, и не только мой. «Приветствую, Аркадий Яковлевич, Анна Дементьевна». Мужчина кивнул и расщедрился на комплименты. «Мероприятие на уровне. Другого я от вашего юбилея и не ожидал, Аркадий Яковлевич». «Да, пап сказал, что место дорогое, он и сам в прошлом году тут десятилетие компании отмечал». Вставила свои 5 копеек его спутница, которую он пока не представил. «Это Криволапов». Пояснил мне на ухо Егор, и я понятливо кивнула. Тот самый главный конкурент на должность. После этого я посмотрела на пару уже пристальнее. «Олег Геннадьевич», — кивнул генерал, а вот его жена с любопытством осмотрела наряд спутницы Криволапова, особое внимание уделив ее коленкам. В глазах блеснуло недовольство, и я поежилась. «Что там не холодно?» — шепнула мужу, и он понял меня без дополнительных слов. Сразу же снял пиджак и накинул мне на плечи. «Моя жена мерзлячка, а я у нас теплокровный, дополняем друг друга». Улыбнулся, когда на нас свое внимание обратила Анна Дементьевна. «Ох, я такой же по молодости была. Аркаш, помнишь, как мы с тобой познакомились? Ты меня провожал по Сенной? Помню, тогда была ранняя осень, и тебе пришлось поделиться со мной пиджаком, а самому идти в тонкой рубашке». «Как же не помнить, я слег с температурой и не попал на распределение». «И что ты теперь припоминать мне будешь?» Игриво стукнула его ладошкой по плечу. «Это все судьба. Потом мы поженились и переехали в Москву. Эх, где мои молодые годы? Я больше всего боюсь постареть. Не представляю, как жить с морщинами». Протянула девица, откидывая длинные ухоженные волосы за спину. А затем и вовсе проявила бестактность. «А вы, Анна Дементьевна, так шикарно выглядите в свои годы. Ботокс случайно не у Лемченко делали?» «Естественно, смотрится. Моя мама его нахваливает. Он с возрастными женщинами отлично работает». Анна Дементьевна аж дар речи потеряла от такой наглости. Все мы замерли, а Криволапов засуетился. «Прошу простить мою невесту, она в положении, гормоны играют, сами понимаете». Улыбнулся, а вот я успела заметить, как он прижал девушку к себе, и она сморщилась, будто он ее ударил или больно ущипнул. «Мы как раз хотели позвать вас, как почетных гостей, на нашу свадьбу через 2 недели». «Вы же вроде дочь Нечаева, верно, Светлана?» Холодно улыбнулась жена генерала. «Да, только просто Лана». Манерно поправила супругу генерала девушка и поморщилась. «А вы знаете моего папу? У него крупнейшая строительная компания в Москве. Мне хотелось ударить себя ладонью по лицу. До того неуместно были речи девчонки». «Знаю, это мой бывший сокурсник», — ответила генеральша, а я вот застыла. «На свадьбу мы обязательно придем. Давно с ним не виделись, да, Аркаш?» Так вот оно в чем дело. Егор говорил, конечно, что Криволапов собрался жениться на невесте со связями. Но я не думала, что у них будут настолько близкое знакомство с женой генерала. Стало немного тревожно, хотя и не заметила, чтобы Анна Дементьевна смотрела на Светлану как-то по-особому. Да и генерал выказывал расположение больше Егору. На сцену вышел ведущий, и мы с Драконовым распрощались с генеральской четой, ушли к себе за стол. Благодаря его пиджаку они не увидели моей оголенной спины. Так что конфуз обошел меня стороной. Уже по взгляду на излишне короткое платье Светланы, я поняла, что Анна Дементьевна строгих нравов. С платьем я прогадала, и мне было стыдно. Благо, что спереди оно было полностью закрытое. Я ведь поэтому и взяла его. Оно показалось подходящим. Но чертенок во мне пытался усидеть на двух стульях. И мужа не посрамить, но и в то же время подразнить его своей голой спиной. По своей наивности я думала, что никто не будет на меня со спины смотреть. Но ничего. Главное, что все обошлось. Мероприятие шло своим чередом. Катюша так наигралась, что на обратном пути уснула уже в машине. Егор подхватил ее на руки, занес в квартиру и ждал все то время, пока я стелила ей постель. «Надо будет детскую оформить. Розовые стены там». Вдруг подал он задумчивый голос, заставив меня удивленно возриться на него. Он смутился. «Вы же, девушки, любите все розовое. Знаешь, руководить ремонтом лучше я буду». Усмехнулась. Мы уложили Катюшу, но когда я собралась остаться с ней, Драконов мне не позволил, рубанув, что жена должна спать только с мужем. У меня внутри все запело от его слов, и я послушно пошла за ним. «Ты же училась на дизайнера, верно?» Вопрос Егора перед сном застал меня врасплох. Хотя давно стоило привыкнуть, ведь Драконов все-таки прокурор. Вряд ли есть что-то, чего он не знает о моей жизни. «Да. А что?» Все равно насторожилась, понимая, что просто так он эту тему бы не завел. «Скоро лето. Начнутся вступительные экзамены. Как насчет снова поступить на первый курс?» Задержала дыхание, услышав его предложение. Поднялась на постели и села на колени, опираясь ладошками о мужскую грудь. «Правда? Ты не против? Правда, правда?» Дождавшись кивка, с визгом кинулась обнимать его за шею. «Уии! Это же моя мечта, Егор, ты не представляешь!» «К сожалению, представляю». Непонятно хмыкнул он, а вот взглядом скользнул к вырезу моей сорочки. Глаза его потемнели, и я чуть отстранилась, планируя сначала побеседовать. Если все пустить на самотек, то разговоры отойдут прочь и заменятся постельными утехами. Знаю я его этот взгляд. И что значит твое «к сожалению»?» Егор вздохнул и приподнялся, садясь на постели и глядя на меня уже серьезным взглядом. «Ты ж понимаешь, как неуместен на вечере был твой вырез на спине». «Да, пока она опустила голову». «Вопрос я задавать не буду. Примерно понимает, куда ветер дует. Ты б до такого не додумалась. Я уже успел изучить твои экстравагантные вкусы». Сморщился и не дал мне ни слова вставить, когда я хотела возмутиться. «И не спорь, ругать не буду. О вкусах не спорят, как говорят. Но я считаю, что лучше уж пусть твое мастерство отточат в учебном заведении, чем пускать все на самотек. Так что считай, что твое поступление — дело решенное». Я захлопала в ладоши, радуясь такому решению, несмотря на то, что Егор преследовал свои цели. Какая уж тут разница, когда благодаря ему я осуществлю свою заветную мечту. «Как раз успеем решить вопрос с твоими квартирами». Подняла голову, не понимая, о чем сказал Егор. «Сейчас идет следствие по делу черных риэлторов, которые по наводке твоей тетки отобрали у тебя квартиру. Там будет немного сложнее, нужно время. А вот дом, который ты переписал на нее, будет вернуть проще. Благо, она не продала его. К сожалению, бизнес твоего отца пошел на дно. Тут уже ничего не сделать». «И не нужно», — сказала спустя время. «Я и так ни на что не надеялась. А ты...» Голос мой осип. «Ты не представляешь, как я тебе благодарна, Егор». В порыве чувств еще не до конца осознала, что именно произошло, но на глаза навернулись слезы. «Ну а ты покажи мне, Алена Павловна». Не теряя времени, он резво подхватил меня и перевернул на спину, нависая надо мной и наклоняясь ниже. И я потянулась губами сама, чувствуя, как гулко стучит в груди сердце. Эта ночь была наполнена нежностью и страстью. И засыпала я с улыбкой на губах, еще не зная, какой скандал прогремит утром.